Ни об одном растительном орнаменте речь, меньше всего, хотя и говорю о живописце. Всю Гончарову веду от растения, растительного, растущего. Орнамент — только частность. Волнение, с которым Гончарова произносит куст, рост, куда больше, чем то, с которым произносит кисть, и естественно, ибо кисть у нее в руке, а куст — рост. Доводов, кроме растительных, от Гончаровой не слыхала. Чем такое большое круглое дерево, например, хуже, чем... Это на словах «не хуже, чем», в голосе же явно «лучше», что «лучше» несравненно. Куста, ветвь, стебель, побег, лист — вот доводы Гончаровой в политике, в этике, в эстетике. Сама растения, она не любит их отдельно, любит в них себя, нет, лучше, чем себя, свое. Пишучи ивовые веточки и тополиные сережки «родню», пишет Тульскую. А то подсолнухи, родню тираспольскую, родню кровную, древнюю, породнее, чем Гончарова та. Глядя на Гончарову, глядящую на грядку с капустой вниз или на ветку в сережках вверх, хочется вложить ей в уста последнюю строчку есенинского Пугачева: «Дорогие мои хорошие!» Мнится мне, Гончарова больше любит росток, чем цвет, стебель, чем цвет, лист, чем цвет, виноградный уст, чем плод. Здесь рост голее, зеленее, новее. Много цветов писала, там подсолнухи, здесь магнолии, родню дальнюю, всюду розы, родню вечную. Не в этом суть. Недаром любимое время года — весна. В цвет, как в путь, пускающаяся. И еще одно. Цвет сам по себе красив, любовь к нему как-то корыстна, а росток, побег. Ведь только чистый жест роста, побег от ствола на свой страх и риск. Первое сильное впечатление Европы — Испания. Первое сильное впечатление Испании — развалина. Никто не работает и ничто не держится. Даже дома не держатся. Держаться ведь тоже работа. Вот и разваливается. Разваливается, как лень в креслах. Нога здесь, нога там. Естественное состояние, праздность. Неровно столько, сколько нужно, чтобы прожить, а немножко меньше, чем нужно, чтобы не умереть. Прожиточный минимум здесь диктуется не расценкой товаров, а расценкой собственных движений от предпринимательской независимости. Но лень исключительно на труд. Есть страны, ленивые только на удовольствие. Даже так, азарт ко всему, что не труд. Либо отдыхают, либо празднуют. Страна веселого голода, страна презрения к еде, пресловутая испанская луковица. Если есть работать, я не ем. Детская негодующая, я больше не играю. Гончаровой чужая праздность и чужой праздник не мешают. Полотняный завод на саламанкский лад. Здесь Гончарова пишет костюмы к садку. Рядит садка в красную поддевку, царевну в зелено-желто-серебряную не то чешуйку, не то шкурку. Наряжает морских чудищ. Садко потом идет в Испании два раза, привезенный Дягилевым домой. Историка. В пустой старой университетской церкви Саламанки монах рассказывает и показывает группе посетителей давнюю древнюю университетскую славу. Этот университет окончило трое святых. Взгляните на стену. Вот их изображение. С этой кафедры, на которую еще не вступала нога ни одной женщины, Игнатий Лойола защищал свою. Почтительный подъем посетительских голов и с кафедры, слушающая Гончарова. В Испании Гончарова открывает черный цвет, черный не как отсутствие, а как наличность, черный как цвет и как свет. Здесь же впервые находит свою пресловутую гончаровскую гамму: черный, белый, коричневый, рыжий. Цвета сами по себе не яркие. яркими, не считающиеся, приобретают от чистоты и соседства исключительную яркость. Картина кажется написанной красным, скажем, и синим, хотя явно коричневым и белым, яркость изнутри. В красках, как в слове, яркость, очевидно, вопрос соседства у нас контекста. На родине Сервантеса, в Саламанке, Гончарова проводит больше полугода и здесь же начинает литургию, громадную мистерию по замыслу Ларионова и Дягилева, по бытовым соображениям неосуществленную.